Но, может быть, ты позаботишься о ребенке? Как драгоценнейшее сокровище принял у него из рук ребенка барон Адриан. И, желая отогреть маленькое тельце, начал гладить его и растирать. Ни одну из женщин своего дома не позвал он на помощь. Хоть он и знал, что в дальнейшем ему без них не обойтись, но в эти первые мгновения он жаждал владеть ребенком безраздельно. И вдруг торопливо, словно стыдясь своей слабости, он ласково прильнул щетинистой щекой к холодной и грязной щечке нищего ребенка. «Он так походит на батюшку», — чуть дрогнувшим голосом сказал он. «Счастлив ты, Йоран, что у тебя есть сын». Когда барон Йоран увидел, как брат его прижал к груди ребенка, ему бы тут же и понять, что владелец Хедебю готов отныне предоставить ему хлеб и кров до самого его последнего часа только за то, что ему выпало счастье иметь сына. Барону Йорану следовало бы понять и то, что отныне его брат будет необычайно снисходителен ко всему его глумливому балагурству, к его лености, к артежничеству, к его бражничеству и никогда больше ни единым словом не попрекнет его. Однако, невзирая на все это, Йоран, казалось, не испытывал ни малейшего желания остаться, а направился к двери. «Ты верно понимаешь, что я бы сюда не явился, кабы не заставила нужда», — сказал он. «Мы столько кружили в эту метель, что он чуть не замерз. Вот и пришлось везти его сюда, а не то б ему крышка. В пасторской усадьбе меня ждет работа, куда теперь и поеду. Я заберу его, как только утихнет непогода». Йоран вымолвил эти слова, уже держась за дверную ручку. Барон Адриан не сразу отозвался на его речи. Может, статься, он даже и не слыхал, что сказал брат. Он всецело был поглощен ребенком. «Послушай-ка, Йоран», — наконец сказал он, — «у него руки совсем закоченели. Нужно растереть ребенка. Не принесешь ли немного снегу?» Пробормотав что-то невнятное, то ли слова благодарности, то ли прощания, Йоран отворил дверь. Барон Адриан подумал было, что брат по его просьбе отправился за снегом. Но через несколько мгновений он услыхал звон колокольчика, а, выглянув за дверь, увидел, что Йоран съезжает со двора. Он так нахлестывал соловую лошаденку, что она мчалась во весь опор, а вокруг нее, словно тучи пыли, кружился легкий снег. Барон Адриан понимал, что в доме сохранилось множество мучительных для брата воспоминаний, и не удивился бегству Йорана. Впрочем, мысли его занимал один лишь ребенок. Барон сам принес снегу, желая вдохнуть жизнь в закоченевшее личико и ручки. И, растирая ребенка, он уже начал строить планы на будущее. Никогда он не допустит, чтобы последний из Левеншольдов возвратился к отцу и рос среди диких его сотоварищей. А о чем помышлял Йоран Левеншольд, когда уезжал из Хедебю, сказать трудно. Может, статься, спустя несколько часов он намеревался вернуться назад за ребенком и одновременно воспользоваться случаем, насладиться бешенством брата, который опять позволил провести и одурачить себя. Еще уезжая из Хедебю, Йоран хохотал во все горло, вспоминая о том, как брат его прильнул щекой к щечке нищего ребенка и как величественно принял он на руки этого новоявленного носителя имени и продолжателя рода. Но как бы там ни было, смех вскоре замер у него на устах. Нахлобучив на голову протертую меховую шапку, он сидел в своей кибитке и ехал сам, не зная куда. Тяжелые, странные засели в нем мысли, мысли, которые настоятельно требовали, чтобы их немедленно осуществили. В пасторскую усадьбу в Бру, куда, по словам Йорана, лежал его путь, он вовсе не поехал. И когда наутро туда пришел нарочный из Хедебю, чтобы осведомиться о цыганском бароне, никто там толком ничего не знал. Но ближе к полудню в Хедебю явились несколько крестьян, которые еще с утра расчищали занесенную снегом дорогу.